«Все в порядке?» Николаева опасливо выглянула из-за груды битого кирпича, окидывая медведя настороженным взглядом. «Я слышала перестрелку. Мы окружены?» «Уже нет», — здоровяк протянул ей флягу. «Вот, прохожие подарили». «Давайте скорее!» Профессор выхватила емкость и заторопилась к бессознательному телу Степанова. «Сделаем ему компресс. Это хоть немного ослабит жар». Она на ходу отвинтила пробку и смочила кусок тряпки. Потом ее ноздри шевельнулись, и Николаева понюхала открытое горлышко. «Спиртом пахнет», — сообщила она. «Водка, наверное». Договорить она не успела. Майор одним прыжком оказался рядом и вырвал флягу. Он с размаху запустил ее в дальний угол развалин и коротким движением выбил из рук профессора мокрую тряпку. «Уходим! Быстро!» Медведь схватил бесчувственного ученого и взвалил его себе на плечи. «Скоро сюда сбегутся зомби! Рукой машите, пусть запах выветривается!» Он побежал к пролому в стене, и Николаева поспешила за ним. «Зомби чувствуют запах спирта?» Она машинально оглянулась назад. «На каком расстоянии?» «Не знаю», — майор протолкнул в дыру Степанова. «Но обычные собаки позавидуют». Здоровяк вылез на улицу и снова взвалил на себя ученого. Вот черт, как он не догадался проверить содержимое фляги. Хотел скорее отнести воды Никите. И каким вообще надо быть дебилом, чтобы таскать с собой на службу водку в штатной фляге? И ведь таких недоделанных хватает. И ему теперь с зомби в догонялки играть». Дождавшись, когда Николаева окажется снаружи, медведь сунул ей в руку несколько автоматных гильз. «Идите строго за мной. Не обгоняйтесь и не становитесь рядом», — торопливо инструктировал он профессора. «Если я попрошу, будете швырять гильзы по одной, куда скажу. Помните, аномалии не видны глазу, а приборы здесь не работают. Если увидите тонкие серебристые нити, ни в коем случае не приближайтесь к ним. Это паутина. Она вызывает отсроченную смерть. Шансов выжить нет. В ямки и даже мелкие углубления не наступать. Там может быть студень. Еще немного стемнеет, и его станет видно. Он такой синеватый, подрагивает, словно призрак. Пошли». Майор швырнул перед собой гильзу и устремился по следам зомби, хорошо заметным на засыпанной строительной пылью покрасневшей земле. Бежать одной рукой, удерживая Степанова и висящий на груди автомат, было очень неудобно, но двигаться без пробника он не рискнул. Конечно, зомби чувствуют аномалии и обходят их, но это не значит, что идти по следам безопасно. В желтой зоне аномалия может появиться прямо перед тобой в любой момент. «Город в другой стороне!» — зашептала Николаева. «Мы удаляемся от него!» «Знаю!» — медведь обернулся. К их бывшему убежищу уже тянулись с десяток зомби. Ближайшие в нерешительности вертели головой то в сторону убегающих людей, то в сторону развалин. «Уже унюхали, уродцы!» — здоровяк метнул гильзу подальше вперед. «Надо отойти от фляги. В ней водки больше, она перебьет запах от вашей ладони». Они пробежали метров 20, и вдруг очередная гильза, брошенная вперед точно вдоль натоптанной зомби-тропы, прямо в воздухе распустилась на множество тонких игл, вонзившихся в землю. «Стоять!» — медведь остановился, как вкопанный, и профессор с непривычки врезалась в его мощную спину. «Впереди сито!» — он поморщился. «И откуда только взялось?» «Садимся!» Опустившись на колено, майор уложил рядом Степанова и окинул взглядом окрестные руины. В сгущающихся сумерках в черных провалах развалин синели слабые отблески. Здоровяк указал профессору на один из них. «Вот так выглядит студень. Ночью здесь все будет сиять, как новогодняя елка, увешанная синими огнями. Пойдем туда!» Он ткнул рукой между двух развалин. «Место открытое, значит, хотя бы паутины нет, а студень уже видно. Я буду кидать гильзы и определять путь, а вы подбирайте их, когда будем проходить, иначе не хватит». Он встал, подхватил Степанова и улыбнулся профессору. «Не переживайте, Людмила Петровна, дойдем. Тут недалеко, и все окрестные зомби как раз рванули за водкой. А там, глядишь, стемнеет, и они улягутся спать. Это братья ночами ходить не любят». Медведь швырнул перед собой пару гильз, убеждаясь в приемлемой ширине безопасного пространства, и осторожно сошел с тропы, двигаясь вдоль руин какого-то строения. «Куда мы направляемся?» Не отстающая от него Николаева подобрала лежащую на пыльной земле гильзу. «Вы сказали, тут недалеко. Разве нам не следует выходить к городу?» «Мы идем на базу спецотряда. Там есть оружие, снаряжение и медикаменты». Майор подобрал обломок камня и бросил его. «Пока есть возможность, гильзы стоит поберечь. Позже он раздобудет веревку и сделает жучку». «Я попытаюсь отыскать что-нибудь в развалинах. До базы отсюда 800 метров. Думаю, за час доберемся. А вот до Ореловского госпиталя почти 10 километров. Вряд ли дойдем без хорошей подготовки». «Разве госпиталь расположен не в Ухте?» — переспросила профессор, передавая ему подобранные гильзы. «В Ухте», — подтвердил здоровяк, осторожно продвигаясь к брошенному камню. «Но есть одно неприятное обстоятельство. Вокруг нас желтая зона, и где ее граница, неизвестно. Даже если ширина зон не изменилась, а сейчас я уже ни в чем не уверен, то после желтой будет еще 20 километров зеленой, а расстояние от внешнего периметра пояса до окраин Ухты меньше 3 километров. «Вы полагаете, что город, как и мы, оказался внутри ареала?» — напряженно произнесла Николаева. «И помощи ждать неоткуда?» «Выйдем к городу, узнаем», — ответил медведь, методично расшвыривая обломки перед собой. «Но, думаю, им там сейчас не до нас. И потом, кто добровольно полезет в желтую зону? Это целая операция. Тут не знаешь, на каком шагу умрешь. Так, впереди что-то есть. Обходим справа, там чисто. Держись ближе». Минут 10 они молча огибали невидимую смерть. Майор продвигался короткими шагами и через каждый метр разбрасывал попадающиеся под руку обломки, нащупывая границы аномалии. «Похоже, жернова», — отметил он. «Эта гадость формой вроде усеченной сферы, то есть у Земли ее поперечное сечение меньше, чем на уровне лица. А ведь на плечах лежит Степанов. Не оставить бы без ног человека. Хорошо, хоть мусора под ногами хватает. Есть что использовать в качестве пробника. Иначе бы точно уже вляпались». «Тут сможем пройти», — бросив очередной камень, медведь остановился. «Не знаю, что там правее, но здесь 2 метра чистого коридора у нас есть. Идем. Будет очень хорошо, если сумеем подойти к базе до темноты, иначе паутина перестанет быть заметной и станет невозможно найти убежище». «А если ее сбить чем-нибудь?» — предположила профессор. «Палкой или брошенным камнем?» «Не поможет», — покачал головой майор. «Это нематериальное образование. В первые годы существования ареала сталкеры так и делали. Пошерудят веткой и идут дальше. Паутина даже трещит при этом, будто рвется. Только на самом деле не рвется она. Нити просто отдают энергию тому, к чему прикасаются, и потому гаснут. Но гаснут не значит пропадают. Какая-то часть их заряда все равно остается. Она слаба и потому убивает не сразу, но все, кто тогда ходил через паутину, не прожили больше 1,5 года. Причем умирают от нее всегда по одной причине — остановка сердца. Идем. Он бросил вперед пару камней и двинулся дальше. «Дефибриллятор не помогает?» — уточнила Николаева. «Хотя, полагаю, медики пробовали все варианты». «Пробовали», — подтвердил медведь, шагая к пробникам. «Тут вопрос до сих пор спорный. Однажды после паутины удалось запустить сердце. Научная экспедиция работала в желтой зоне, и один из сотрудников вляпался. Его вытащили крюком и сразу же применили дефибриллятор. Вроде после 3-го разряда он ожил. Только через 1,5 года все равно умер. Ученые так и не смогли однозначно установить причину смерти, хотя народ считает, что это действие паутины. Те, кто ходил через нее с палкой, тоже ведь умирали ровно через 1,5 года. Как тут проверишь? Добровольцев нет». Следующие 200 метров оказались самыми трудными. Аномалии встречались через каждые 10-15 шагов, и в одном месте проход между ними оказался настолько тесным, что медведь сначала 20 минут вымерял ширину коридора, а после волоком тащил за собой Степанова, чтобы максимально сузить свои габариты. Дальше идти стало несколько легче, но добраться до базы так и не удалось. В 50 метрах от очередного фронта руин майор остановился и принялся всматриваться в сгущающиеся сумерки, обильно расцвеченные синими подрагивающими огнями. «Это база», — наконец определил он. «От КПП и забора остался только фундамент. Остальное не могу разглядеть. Оружейный и склад НЗ вкопаны под землю, поэтому хоть что-то там должно было уцелеть. Но идти дальше нельзя. Паутины уже не видно, а в развалинах без нее не обходятся. Скоро будет совсем темно. Нужно отыскать место для ночевки, пока еще видно, куда летят пробники. «Если перед нами база вашего отряда, то это, наверное, наша лаборатория?» Профессор неуверенно указала на приземистую бетонную коробку, увенчанную зазубренными обломками и витками скрюченной арматуры. «Немного похоже. У нас там вода в холодильнике». Она невольно закусила пересохшие губы. «Надо же!» — медведь пригляделся к строению. «Второй этаж срезало, а первый устоял. Склад старый, один из первых. В те годы об Ареале мало что знали и строили одноэтажки с запасом прочности. Второй этаж добавили уже потом. Надо подойти ближе». Он изменил направление движения и вновь принялся бросать перед собой гильзы. На этот раз им повезло. На пути к складу попалась всего одна рулетка, и медведь едва успел отдернуть руку, чтобы не получить возвращающиеся гильзы в ладонь. Обойти аномалию удалось довольно быстро, всего за 7 минут. В 2 метрах от бронированной двери майор остановился, бросил в нее и рядом с ней несколько гильз. Потом положил на землю Степанова и обернулся к Николаевой. «Зажигалка все еще у вас? Будьте добры, достаньте». «Газ закончился», — профессор протянула ему зажигалку. «Она еще там, в развалинах, светить перестала». «Ничего, нам много не надо». Маленький пластмассовый цилиндрик утонул в огромной ручище здоровяка. «Вспышки от кремня хватит». Он покрутил колесиком, вызывая снопы искр, и присмотрелся к пространству возле двери. Вспышки на короткий миг освещали сгустившийся мрак, и он ожидал увидеть знакомый серебристый отблеск. Старый способ определить ночью присутствие паутины, используемый и поисковиками, и нелегальными сталкерами еще с первых лет существования Ареала. Когда вспышка кремня затухает, частота ее фотонов совпадает с частотой излучения паутины, они резонируют, и нити дают непродолжительную засветку. Кажется, так или почти так объясняли все это дело яйцеголовые из гниц. Лично ему без разницы, лишь бы работало. Медведь продолжал щелкать зажигалкой, вглядываясь в темноту. Похоже, паутины у входа нет. Обычно в таких местах ее и не бывает. Она любит растягиваться между чем-нибудь торчащим и предпочитает скелетные конструкции, поэтому ее так много в лесах и развалинах. Но экспериментировать не возникало никакого желания, и майор на всякий случай снял автомат и пошевелил им в районе двери, тщательно прислушиваясь. Характерного треска не прозвучало. «Чисто!» — удовлетворенно подытожил он. «Теперь посмотрим, что внутри». «После нашего ареста лабораторию опечатали, а нас лишили прав доступа», — произнесла Николаева. «Замок электронный, без ключа не открыть». «Ключ не понадобится», — майор подошел к двери и ухватился за стальную ручку. «Был выброс. Все работающее оборудование сгорело». Он потянул на себя массивную дверь, и она со скрипом поддалась. «Полевые лаборатории положено обесточивать при первых признаках выброса и переходить на автономное обеспечение. В простонародье керосиновые лампы и сухое горючее. Очень помогает метаморфит примус, если есть. Химические фонари тоже работают, но это только для освещения. Поесть на них не приготовишь». Медведь на всякий случай бросил внутрь гильзу и вновь пошевелил автоматом, теперь уже в дверном проеме. «Попробую зайти», — заявил он и осторожно шагнул внутрь. Через несколько секунд внутри склада мелькнул свет, и майор вышел с горящей лампой в руке. «Порядок!» — он поднял на руки Степанова. «Потолок выдержал. Похоже, герметичность не нарушена». Здоровяк указал подбородком на зажатый в руке светильник. «Даже аварийный шкафчик на месте. Вовремя вам ремонт сделали». «Это что, керосинка?» — удивилась профессор, глядя на летучую мышь. «В аварийном комплекте? А топливо не выдыхается со временем?» «В ней сухое горючее», — пояснил медведь. «Оно лучше всего подходит для желтой зоны и сидения под выбросом. А вообще наши лампы могут работать на чем угодно, лишь бы горело. Только пламя надо регулировать. Большой огонь в реале быстро гаснет. Так что язычок лучше делать поменьше. Заходим, — провозгласил он. Оказавшись внутри, здоровяк отдал лампу Николаевой и первым делом запер дверь на мощный засов, после чего поправил автомат и устало улыбнулся. «И вообще мы с вами везучие. Прошли километр по желтой зоне, словно по бульвару. Ни центрифуги, ни жаровни, ни газовых аномалий, ни токсичного облака. Романтика, да и только!» Медведь весело прищурился. «Ну, уважаемый профессор, показывайте, где ваш холодильник?»